Глава 6. Ну, точно прикалывалась. Света шутку заценила, произнесла, посмеиваясь. Чего-чего? С ума сошла? Где ты вообще такую ересь откопала? Почему ересь? Анфиса обиженно надула губы. Нормальная работа. Тоже ведь почти HR. Это не HR называется. Поправила Света поучительно. А скаут или рекрутер? Опять хмыкнула, взяла телефон, уселась на кровать. Зашибись, конечно. Просто работа мечты. Случайных людей на улице отлавливать и лапшу им на уши вешать, какими они станут успешными, богатыми и знаменитыми. «Почему на улице-то отлавливать?» — возмутилась сестренка. «Не прошлый же век!» — отбарабанила бойко и не менее поучительно. «Искать в социальных сетях и базах данных, а еще общаться по телефону и в мессенджерах, консультировать по проведению встреч и вести отчетность по проделанной работе». Света вскинула брови, посмотрела удивленно и пристально. «Уверена? Тут так в обязанностях написано!» Анфиса ткнула пальцем в экран. «И что трехдневное обучение за их счет?» Добавила многозначительно. «Я в поисковик забила. Посмотрела. Никаарт – очень даже крутой центр. И серьезный. И зарплата хорошая. Наверняка быстро желающие найдутся». А вот Света в этом очень сомневалась. «Анфис, ну фигня какая-то!» Заключила убежденно. «Неужели ничего другого нет?» «Есть, конечно», — подтвердила сестренка. «Больше всего ищут менеджеров по продажам и всяких консультантов в службу поддержки, чтобы на звонки и сообщения отвечали». «Спасибо», — торопливо откликнулась Света. «Это я уже проходила». Ей даже инструктором предлагали стать в этой самой службе поддержки, новичков обучать. Но она уже настолько устала от многодневных звонков и объяснений, почему что-то у кого-то не работало, как сделать, чтоб сработало, и бесконечных претензий и жалоб, что предпочла сбежать при первой же возможности. Хотя отдел кадров тоже не самая тихая гавань, но в ВУЗе все-таки народ более продвинутый и интеллигентный. Да и общаться с сотрудниками приходилось не так уж много. «Я знаю», — кивнула Анфиса. «Я и в анкете написала, что ты в колл-центре работала». Света резко вскинулась. «В какой анкете?» «Там надо было анкету заполнить», — невозмутимо сообщила сестренка. «Ну, вместо резюме». И с выражением зачитала, поглядывая на экран. «Прежде чем с вами свяжутся для интервью». У Светы глаза широко распахнулись и дыхание перехватило. Ее прямо подбросило с места. «Анфис, ты...» Она подскочила к сестре. «Ты что, уже отправила? Ты совсем?» Нависнув над ней, пообещала с угрозой. «Сейчас как стукну! Надо же додуматься! Ты...» Сердито и громко задышала, раздувая ноздри, и, наблюдая, как коварная Анфиска невинно хлопала ресничками, но больше возмущаться не стала, мрачно вывела. «Вот и пойдешь сама, если свяжутся. Меня точно не возьмут», — абсолютно спокойно выдала сестренка. Перечислила с умным видом. «Я ж еще несовершеннолетняя. Мне даже 17 еще через месяц исполнится. И в ближайшие полгода нетрудоспособная. К тому же резюме твое, а не мое. А врать нехорошо и чужие заслуги себе приписывать». «Ой, ну надо же!» Света едва сдержалась, чтобы по-родственному не отвесить ей подзатыльник. Еще раз посмотрела сурово, потом перевела взгляд на экран. «А отменить никак нельзя?» «Зачем?» – удивилась Анфиса. «Даже если позвонят, всегда же можно отказаться», – произнесла назидательно. «Но на твоем месте я бы сходила. Никогда не была в продюсерском центре. Но интересно же, что там? А когда еще повод представиться?» И тут же многозначительно добавила. «И вдруг это тоже твоя судьба? Недаром же мне объявление на глаза попалось. Вот познакомишься там с каким-нибудь артистом. Он в тебя влюбится и позовет замуж. Или вообще директор?» «Ну уж нет!» — всплеснув руками, воскликнула Света. вывела категорично. «Больше никаких любовей, особенно с директорами и артистами», — проворчала сердито. «И тебе больше ничего не расскажу. Пытаешься от чистого сердца человека успокоить. Рассказываешь красивую добрую сказку, а он тебе ее же и возвращает, но уже в качестве насмешки. Свет! Ну, Свет!» Затянула Анфиса примирительно. «Но я же как лучше хотела. Может, еще и не позвонят. Скорее всего». Почему-то Света тоже так подумала. Но нет, позвонили. Уже на следующее утро, точнее, ближе к обеду. «Добрый день, Светлана. Я из Никаарт. По поводу работы. Вы ведь присылали вчера анкету?» И ведь можно было сразу сказать, что это вышло по ошибке или совершенно случайно, или даже нагло заявить, что ничего подобного. Но Света честно ответила «Да». Тогда собеседница сообщила, что ее зовут Марьяна Богуславская, что она ведущий пиар-менеджер и кто-то там еще. Света не запомнила, но зато озадачилась. Какое отношение имеет пиар-менеджер к поиску артистов и моделей? Хотя она настолько далека от данной сферы, что кто его знает? Вдруг у них там все по-другому устроено, а у нее действительно появилась возможность об этом узнать. Потому что... «Сегодня к 4 подходите на собеседование». Дальше последовал адрес, а затем воцарилось молчание. «Да, конечно», — торопливо выдохнула Света, почувствовав себя немного неудобно из-за возникшей по ее вине бессмысленной паузы. «Я буду ждать», — мгновенно откликнулась собеседница. «До встречи». И сразу отключилась. Видимо, у нее каждая минута была на счету. Она и разговаривала с такими интонациями, деловыми, четкими, уверенными, но не давящими, а наоборот располагающими к себе. Когда сразу ясно человек точно знает, что делает и чего хочет, а даже если и не знает, все равно разберется и решит. С такими сотрудничать всегда комфортно и приятно. Правда, идея устроиться на такую работу до сих пор казалась Свете, ну, очень сомнительной. Даже так, очень-очень сомнительной. И сама она в сторону подобного объявления даже не посмотрела бы. И обещание, данное совершенно незнакомому человеку, с которым никогда не виделась, а только раз разговаривала по телефону, тоже выполнять в принципе не обязательно. Но подумаешь, подпортишь в его глазах репутацию. Да плевать. Все равно же в жизни с ним так и не встретишься. Но то ли в Свете проснулся дух авантюризма, то ли она продолжала танцевать назло и вопреки, не оставляя шансов с недающим ее мучительным чувством, чтобы переболело и прошло быстрее. Да пошло все к черту. И боль, и любовь, и тоска, и разумная серьезность. Наверное, сейчас самый раз попробовать настолько странные и несвойственные для нее приключения, хотя бы для разгона. А дальше можно будет и без глупостей. Поэтому в 4, даже немного раньше, Света уже находилась по нужному адресу. Стояла перед сверкающим панорамными окнами офисным зданием, а еще через 5 минут перед широкой стеклянной дверью, рядом с которой сияла огромная размашистая надпись «Никаарт». Похоже, продюсерский центр занимал целый этаж, если не 2, и внутри него оказалось довольно оживленно. Не так, чтобы толпа, но и далеко не безлюдье. Внешне все выглядело действительно солидно и серьезно. Так что сразу становилось ясно. Это не какая-то маленькая сомнительная фирмочка, а вполне себе большая и успешная компания. Имелся даже довольно просторный холл со стойкой ресепшена, прямо как в кино обычно показывали. Света доложилась, зачем пришла. Ей вежливо объяснили, куда идти. И кабинет Марьяны Богуславской она отыскала без труда, тем более на его двери висела табличка с именем хозяйки. Та была постарше Светы, наверное, лет на 10, и, вопреки предположениям, тоже не совсем уж модельной внешности. Плечи довольно широкие, формы хорошо обозначенные, лицо немного простоватое, но по-домашнему симпатичное. Еще и одета неофициально и без особых изысков. В отличие от Светы, которая по привычке выбрала типичный офисный наряд, темную юбку Гаде длиной чуть ниже колен и светлую однотонную блузку. Рубашка-оверсайз с подвернутыми рукавами, темно-серые брюки с накладными объемными карманами на уровне колен и высокие массивные ботинки. Плюс кепка вроде армейской лежала на столе, словно Марьяна сразу после собеседования планировала отправиться на какое-нибудь сафари. «Светлана?» – деловито уточнила она, увидев посетительницу, произнесла чуть нетерпеливо. «Проходите, присаживайтесь». Вроде как распорядилась, чуть ли не скомандовала, но у нее это получилось доброжелательно и мягко. А пока Света шла, хозяйка кабинета, пользуясь моментом, рассматривала ее с любопытством, но невъедливо. Похоже, Богуславская правда не любила паузы промедлений. И как только Света коснулась кресла, Марьяна бегло глянула на экран ноутбука, будто сверилась, и спросила: «А вы действительно такую работу хотите? Обычно мы на нее берем людей без опыта, в основном студентов. Для них это типа подработки в свободное от учебы время». «Да нет, конечно», — призналась Света. «Если честно, эта младшая сестра за меня анкету отправила. Ну а раз вы позвонили и пригласили, как-то неудобно было отказываться. Конечно, на собеседовании умные люди о подобном обычно молчат. И Света тоже не стала бы выкладывать, если бы действительно желала сюда устроиться. А тут чего уж. Понятно, что мимо, как она Анфисе и говорила. Вот и стесняться нечего. Правда, опять слегка неудобно, что напрасно отняла чужое время. Поэтому лучше скорее распрощаться и отвалить». «А все, что в анкете написано, правда?» — неожиданно поинтересовалась Марьяна. «Колл-центр, отдел кадров, знание английского». «Правда», — подтвердила Света. «Только какое это имело значение? Ну, я, наверное, лучше пойду. Извините, что отвлекла». Она уже собиралась подняться, но Марьяна снова успела первой и встать, и сказать о задаче в содержании фразы. «Подождете пару минут? Мне позвонить нужно». А поймав утвердительный Светин кивок, подхватила со стола мобильник, на ходу, чиркая пальцем по экрану, вышла в коридор со словами: «Я сейчас». Оставшись одна, Света принялась рассматривать кабинет. «Делать же все равно нечего». Обстановка довольно минималистическая, предназначенная исключительно для работы. Шкаф, стеллаж у стены, два стола, составленные буквой «Т». Один для хозяйки кабинета, заваленный самыми разными вещами. Другой пустой, за которым легко уместилось бы несколько человек. А сейчас сидела одна Света. Декора тоже по минимуму. Чуть-чуть мелочей. И что сразу бросалось в глаза, несколько больших черно-белых постеров в стеклянных рамах. На большинстве девушки, скорее всего, модели, и только на одном парень. Взгляд пробежался по всем, ненадолго задерживаясь на каждом, и опять вернулся к нему, будто притянутый магнитом. Даже странно, смазливый красавчик-блондин, еще чуть-чуть и был бы приторно-сладким. Света никогда таким не доверяла и не увлекалась, а тут засмотрелась. Ей даже на мгновение показалось, что парень тоже внимательно смотрел на нее. Наверное, в этом и дело. У него слишком живой, чуть ли не осязаемый взгляд. Зацепишься, как за крючок, и не удается легко соскочить. Наоборот, чем дольше всматриваешься, тем сильнее он притягивает. И это удивляет. И очень хочется понять, в чем тут секрет. Ведь перед тобой всего лишь фото, даже не цветное. Света отвлеклась от него только когда Марьяна вернулась. Та и правда отсутствовала совсем недолго, пусть и больше обещанных 2 минут. А говорить начала еще на ходу, едва успев закрыть за спиной дверь. «Светлана, у меня для вас индивидуальное предложение. Мне очень нужен помощник, на которого бы я могла переложить основную часть забот по одной модели». Света сама не поняла, почему после этих слов вдруг повернулась. Абсолютно неосознанно получилось. Посмотрела на постер с парнем, будто еще раз оценила и сверилась. А Марьяна поймала ее взгляд, точно определила его направление. Иронично и немного удивленно дернула бровями, покивала. «Да-да, вот именно по нему». будете его персональным менеджером. Согласны?»